подплыл к борту. Судно сидело низко, видимо, было хорошо нагружено. — Чего тебе, басурманин? — Да какой я басурманин? Свой я, русский. — А чего на пиратском судне был? — В плену, родимые. Вас увидел до судна и взорвал. — Как звать величать тебя? — Кожин, Юрий Кожин, бомбардир первой роты Преображенского полка. На корабле пошушукались. — Ну, лезь сюда. С корабля сбросили шторм-трап, я крикнул. — И веревку сбросьте. Сбросили веревку. На парусных судах этого добра хватало. Я привязал сундучок сверху, потянули, и сундучок оказался на палубе. По трапу я шустро взобрался наверх. У борта стоял капитан и его помощник. Несколько в отдалении матросы. Всем было интересно узнать, как мне удалось взорвать пиратский корабль и, оставшись в живых, сбежать. Я представился. Главный бомбардир Преображенского полка Юрий Кожин. В азовском походе его величества Петра I был пленен турками, бежал, добираюсь домой. Силою обманом попал на пиратский корабль. Прослужил 2 недели. Завидев родной флаг, из пушки бомбою снес кормовую надстройку и взорвал крюит-камеру. Капитан покачал головой. То, как разлетелась надстройка, мы видели. Поскольку в это время сами не стреляли, зело удивились. Решив, несчастный случай, взорвалось у них что-то. А потом лодка отплыла, и взрыв. Неплохо землякам подсобил. Вишь, груженый зело, осадка большая, ход малый. Помог, помог землякам. О чем царю-батюшке будет доложено. Да ты и сам скоро его увидишь. Здесь он, в Голландии, учится корабельному делу. А что за сундучок сей? Трофей боевой, на саблю взятый. У меня же отобрали оружие, деньги, расписку банка. Давай посмотрим. Капитан подозвал матроса, тот живо топориком сломал замок и поддел крышку. Сверху лежала моя банковская расписка, сданная для хранения картины, а под ней золотые монеты, перстни, колье и прочие золотые изделия. Неплохой трофей. Не беспокойся, боевой трофей — дело неприкосновенное, нечто мы не понимаем. Настрадался в плену, знаем, как православным нелегко у басурман. Иди отдыхай, место и матрас тебе отведут. Сундучок покамест у меня в каюте храниться будет. Мне отвели место на нижней палубе, дали матрас. Я без сил упал и заснул. Я на родине. Пусть это и не земля, но русское судно. Я вернулся. К исходу дня мы заходили в порт Амстердама. В бухте также было полно кораблей. Среди них было и судно с российским флагом. Мы пришвартовались к нему, перекинули сходни. Навстречу вышел капитан. «Доставили груз?» «Так точно». «Благополучно, а то Петр Алексеевич справлялся уже». «Да недалеко от цель судно каперское напало. С Божьей помощью отбились. Вот человек помог. Пиратов взорвал. Говорит, бомбардир Преображенского полка из плена бежал». «А вот мы доложим Петру Алексеевичу. Посмотрим, какой он бомбардир». Меня проводили по сходням на другой корабль, подвели к каюте. Капитан постучал и вошел. Через несколько минут вышел Петр I, за ним капитан и несколько офицеров. «Который?» Капитан указал на меня. Петр подошел, вгляделся. «Что-то не признаю». Да и как меня было узнать в рваной одежде, похудевшего, с ссадинами на лице. — К кожен я, ваше величество. Петр поморщился. Называй меня герр Питер. Постоял, вспоминая. Ты бомбардиром был в первой роте. На учениях всем нос утер. В первый поход на Азов ходил. Так? Я облегченно вздохнул. Так, герр Питер. Петр сам обрадовался тому, что вспомнил. Ты мне еще советовал пушки бронзовые делать, а не чугунные. Истинно так, государь. Рассказывай, как в плен попал, как освободился. Я коротко пересказал историю пленения, работу в Крымском ханстве, побег, долгую дорогу домой. Пока я рассказывал, Петр то хмурился, то хохотал. И зарядно тебе досталось. Сколько же тебя дома не было? Без малого 2 года. Молодец! Петр хлопнул меня по плечу. Давай выпьем за твое счастливое возвращение. Он обернулся назад. Прислуга уже наливала вино в здоровенные кубки. Петр чокнулся со мной, пожелав многие лета, и выпил. Пришлось последовать его примеру. Хотя одолеть литровую емкость махом было непросто. А жалую тебя 100 рублями и отдыхом от службы на 2 года. После плена завсегда давали отдых, дабы поправиться. Да, а что там с кораблем? Мне докладывали, ты пиратское судно взорвал. Да, государь. Я в красках пересказал последнее мое приключение. Вокруг незаметно собралось кольцо из благодарных слушателей, и все внимательно слушали, а капитан, подобравшего меня судна, кивал, подтверждая сказанное. Когда я окончил рассказ, Петр воскликнул: «Герой, повеселил ты нас сегодня! В сердце моем гордость за сынов Отечества, не пострамивших русский флаг. Еще вина герою!» И отказаться нельзя. Кубок из рук царя сродни награде. Но и второй кубок на пустой желудок изрядно. Меня и так покачивало. Но пришлось выпить. Голова пошла кругом. Палуба вставала дыбом. Я успел услышать: «Отведите героя на судно, пусть проспится, и с попутным судном доставите домой». Потом я отключился. Очнулся я в маленькой каюте, корабль покачивало. Слышалось шуршание воды за бортом, я куда-то плыл. После выпитого побаливала голова. Я огляделся. Рядом с койкой стоял сундучок с пиратского корабля и сверху небольшой мешочек. Я развязал завязку и заглянул. Российские рубли. Ну да, Петр пожаловал мне 100 рублей. Надо же, не забыли положить. Встал, вышел в коридор, поднялся на палубу. На корме рядом с рулевым стоял незнакомый офицер. Судно под всеми парусами шло в открытом море. Вдалеке, по правому борту, едва проглядывал берег. — Где я? Куда плывем? Офицер рассмеялся. — Что, герой, не помнишь? Я покачал головой. — На судне «Орел» идем домой в Россию. По личному указанию государя велено доставить с оказией домой. — Отлеживайся, отдыхай. Слышал я вчера про твои приключения. Я кивнул, обошел корабль. Это был 3-мачтовый бриг. Снова подошел к офицеру. Покушать бы мне, не выпить-то дали, а я уже 3-й день во рту крошки не держал. Офицер свистнул в дудку, прибежал матрос. Вели на камбузе покормить человека. Вишь, в плену отощал. Да проведи к шкиперу, переодеть надо, а то выглядит как оборванец.